почему вот когда какое-то правило, да, для конкретной ситуации, хочется его на всю потом распространить? Ну, ты знаешь что? Да в этом что-то есть. Почему? Ну, вот лучше всего, наверное, образно объясняет это все это восточная философия. У них есть такое понятие абсолют. И все происходит от этого абсолюта. Философия тоже хорошо все объясняет. Три закона философии. Закон перехода количественных изменений в качественные, закон противоречия и закон двойного отрицания. Он сам по себе что? Не проявляется. Он проявляется в чем? В каком-то явлении, в каком-то из видов движения. Например, биологическое движение, бутон, бутон, бутон, хлоп, цветок. Количество изменений, качественный скачок. Внутреннее противоречие. Ну, противоречие между желаниями и возможностями, да? Внутри нас сидит. Преодолевая это противоречие, мы двигаемся вперед. Где у нас противоречие между родительскими программами и желанием дитя. Если ты правильно преодолеешь эти противоречия, они внутри сидят, ты продвигаешься. И третий закон – двойное отрицание. Это путь показывает по спирали вверх. Зерно отрицается растением. Растение растет, растет, растет, выбрасывает колос, 60 зерен, а само растение что? Исчезло. Опять рассаживаешь, уже ты получаешь 60 на 60, 3600 зерен, так? И возврат к якобы старому. Но на другом совсем уровне. Вот. И, по сути дела, какое бы ты явление ни взял, его развитие идет по вот этим трем законам. Хоть твое индивидуальное, хоть общество. Первобытный коммунизм, частная собственность. Потом, говорят, наверное, будет коммунизм, к которому сейчас вот Евросоюз пришел, но уже на более высоком уровне развития. Вот. Ну, вот в таком вот духе. Поэтому и это правильно. Это правильно. Ты открыл закон в одной области. Если это действительно закон, значит, он действует и в других областях. Надо только понять, как он действует. И все. Но это нормально. Ну, и все дерево, оно же от одного семечка, так? И потому то, что характерно для одного листика, веточки, то характерно и для другой веточки. Так вот, в общем, такое все целое дерево, конечно, хочется. Но если твой закон, этот, тот, который ты описал, он не соответствует действительности, то ты все напортачишь. Но он же может соответствовать конкретной ситуации. Да, конечно. Ну, значит, соответствует действительности. Но мне очень нравится, путь развития, он один. А особый путь, о котором все время твердят у нас, это путь застоя. Все остальное застой. Все остальное неправильно. Может же быть другой путь. Что? Действительно, может же быть другой путь. Все это. Как? Никак. В рамках этого закона. В рамках этого закона никак. Не. Истинное правило исключений не знает. Ну, для дерева, так, для дерева, которое растет вверх, есть какие-то варианты другие? Есть или нет? Нет. И для человека тоже нет. Развитие должно быть. Дерево сбили, не дают ему вверх силы внешние. Оно вышло на поверхность и опять растет вверх. Ну, посмотри на дерево, вот же, опять вверх. Один путь. Вот, посмотри, вот он. Вот, видишь, вон веточка она не пошла, вышла на простор и опять вверх пошла. Кстати сказать, вот это вот и вселяет в меня оптимизм. Почему? Как бы тебя жизнь ни корежила, стремление идти вверх, оно остается, пока ты жив. И потом всегда можно что-то найти. Поэтому чисто теоретически неврозы на 100% обратимы. А если не получается, то или я не умею это делать, так? Лучше брать не умею, да? Или человек не хочет. А для того, чтобы мне сказать, что он не хочет, я должен уметь. Тогда я могу сказать, я умею, вот вам результаты, а он не хочет. Что я могу сделать? Вот. И тогда ты не очень переживаешь, если у тебя что-то не получается. Вот. А какие могут быть варианты? Счастье вариантов не имеет. Пути к счастью только разные. Ну, значит, вершина тебе, это понятная аналогия, да? Но все хотят попасть на вершину. По какому склону бы ты ни пошел. Ну, так иногда подумаешь о политике, мы же с Боженькой заигрываем. Все, весь мир пошел так, мы пошли так. Ну, может быть, есть возможность вот так вот пройти. Нет, мы опять хотим к религии вернуться. И вот так вот. Вот в этом, конечно, особый путь, к счастью. Но направление одинаковое. А я всегда думаю, ну зачем вот этот вот опять заигрывание с Боженькой? Долго очень, можно ж так вот. А может быть, нельзя, кто его знает.